Глава 17. Пленники белого мрамора. На следующий день. Альена. Порывистый ветер скользнул по коже, забираясь под плащ и заставляя невольно поёжиться от утренней сырости и прохлады. Из-за ночного налёта тварей переместиться к храму порталом не получилось. Решили добираться на лошадях вместе с отрядом патрульных. Поэтому выехать пришлось задолго до того, как знойное южное солнышко выкатилось на небосклон, согревая Ервану своими жаркими лучами и прогоняя с улиц промозглый туман. Закутавшись плотнее в тёплую ткань, перевела взгляд на искрящиеся облака. Они казались сотканными из сотни хрустальных осколков, в лабиринте которых заблудились огненные всполохи и ручьи из разноцветной акварели. Сочные, невозможно яркие цвета переплетались в тягучем вальсе с нежными пастельными оттенками и первыми солнечными бликами. А посреди огромных расколов, расползающихся по небу, будто ледовая сеть на замёрзшем пруду, до сих пор горели далёкие звёзды. «Я живу здесь уже 5 лет, но всё равно не могу привыкнуть к ерванскому небу». Хриплый голос Вальгарда заставил вздрогнуть. Отвлёкшись на волшебные пейзажи, я совершенно забыла о нём и других сопровождающих. «Каждый раз смотрю на него, как впервые», — продолжил владыка. Мы ехали чуть поодаль от остальных и могли говорить свободно, не боясь быть услышанными. Даже не представляла, что такое возможно. Покачала головой. Невероятно. Эти расколы — порталы в другие миры, — пояснил Вальгард. Часть из них давно заблокирована, но некоторые до сих пор функционируют. А я... Пришла в Сальвенгард через одну из таких трещин, — кивнул дракон. Если подобраться поближе, можно увидеть внутри расколов не только россыпь вечных порталов, но и отражение чужих миров. Мечтательно вздохнув, вновь перевела взгляд на небо. Вальгарду и его людям по-доброму завидовала. Они столько всего повидали. Мне бы тоже хотелось посмотреть хоть на парочку или подсмотреть, подобравшись поближе к расколотым облакам, и заглянуть в одну из зачарованных трещин. Жаль, я не умела летать. Впрочем, крылья у меня были, но едва собралась спросить о них. Дыхание перехватило от дурных предчувствий. После пережитого казалось, что даже обычные слова могли накликать беду и охотников. Ночь далась нелегко. Твари до полуночи рыскали по городу, то и дело задевая наши щиты своими щупальцами. Малышка Фейри чувствовала их, несмотря на защиту, и постоянно срывалась в плач. Мне пришлось петь для неё, пока чудовища не выдохлись. И сейчас безумно переживала, не зайдут ли они на второй круг, пока нас не будет. Но Гаррет обещал подстраховать. К тому же в особняк прибыл Фрер. Супруг Иоланты оказался таким же попаданцем, как и я. Много лет назад он переродился в чужом теле благодаря хозяину океана. За долгие столетия жизни в Сальвенгарде Феникс в совершенстве освоил боевую магию. Прекрасно сражался на мечах, поэтому Вальгард смело оставил Фейри на него и 5 дзинка. Обо мне, Фреру и Иоланте дракон пока ничего не рассказал, но одолжил у них специальные капли, способные придать радужке любой оттенок. Оказывается, цвет глаз мог меняться не только у великих душ, но и у вольных духов. А Фрера занесло в Сальвенгард как раз во время обострения охоты на попаданцев. Поэтому он до сих пор скрывал своё иномирное происхождение. И родная серебристо-серая радужка была единственным, что могло сходу выдать его. Феникс спокойно поделился каплями, даже не спросив, для кого они. Как раз вовремя. Утром обнаружила, что после ночного концерта мои глаза снова стали пронзительно зелёными. И сверкали даже ярче, чем до этого. Не знаю, что именно сработало. Моё согласие восстановить храм... Искреннее желание помочь Фейри или сеанс оперного исцеления, во время которого я не только восполнила магические резервы Иоланты с Лояной, но и подлечила Вальгарда. Возможно, эффект дало всё и сразу. Но останавливаться на достигнутом не собиралась. Крыльями чувствовала ярость настоящей Скарлетт. И после вылазки в храм готова была хоть до следующего рассвета бегать за горожанами, причиняя добро и исцеляя нуждающихся. Хрустальную энергию пока не использовала, ограничившись стихийной. Благодаря плетению Гаррета я легко трансформировала один вид магии в другой. черпая силу из крыльев без риска выдать себя. Это несказанно радовало. Мне нравилось помогать Фейре, и это не осталось незамеченным. Когда дракон провожал меня в комнату, заметила в его взгляде явное потепление. И хотя до любви нам было как пешком до расколотого неба, радовалась и этому. В конце концов, надо же с чего-то начинать. «Вальгард», — тихонько позвала. «А ты помнишь, через какой портал пришли вы?» Дракон кивком указал на самую большую трещину, расположившуюся вдали от остальных, и совершенно не похожую на сеть ерманских расколов. «Это драконий путь. Он давно зарубцевался. И вернуться этой тропой в мой родной мир уже невозможно». Слова Вальгарда совершенно не вязались с россказнями Сайран. Паучиха постоянно толдычила, что контракт дракона подходит к концу, и он собирается покинуть Сальвингард вместе с остальными наемниками. «Но другие варианты есть?» Уточнила. «Дорога мертвых, тропы паутины и лабиринт изнанки», — скривился дракон. «Все они безумно опасны. Совет перестраховался, наглухо запечатав единственный удобный для нас вариант портала. Только не учел, что если мы действительно решим уходить, то пробьемся даже сквозь орду чудовищ. Нам не впервой покидать мир с боем». Вот оно как. Гаррет упоминал, что старейшины нарушили данное дракону слово, изменив условия контракта по своему усмотрению. И, похоже, закрытие обратного портала было лишь вершиной айсберга. «Совет призвал нас, когда ситуация с тварями стала уже критической, а лазутчики повелители просочились даже в императорский дворец». Голос дракона прозвучал глухо и отстраненно. Сейчас он был не со мной и не здесь, с головой погрузившись в омут воспоминаний. В итоге Ангарах узнал о готовящемся портале еще до того, как он открылся, и бросил в бой сильнейших из своих монстров. Они атаковали Орден Света, и призывающие нас маги чудом успели закончить основную часть плетения. И выставили портальные координаты. А дальше нам пришлось самостоятельно пробивать себе путь сквозь полотно Межмирья. Представив эту картину, невольно поёжилась. Теперь понятно, почему очертания драконового пути выглядят рваными и неровными, в отличие от ювелирных расколов ерванского неба, напоминающих скорее фантастические узоры, чем настоящие трещины. Мы рвали его, словно оголодавшие твари пустоши, пытаясь успеть на помощь тем, кто призвал нас. Продолжил Вальгард. В итоге ворвались в Сальвингард в обличье огромных драконов, буквально вспоров небеса и до дрожи напугав всю империю. «А маги? Большинство мы успели спасти», — поморщился владыка. «Но было бы ради кого рисковать. Эти трусливые гады даже не удосужились ничего объяснить местным. Выступили с официальным заявлением только после того, как я пообещал лично добить всех спасенных старейшин. Возможно, стоило осуществить угрозу», — прошептала, вспомнив слова Гаррета о предателях. «Возможно». Дракон не стал спорить. «Я понимаю, почему местные сразу приняли нас в штыки. Но не понимаю совет, который за 5 лет ничего не сделал, чтобы это исправить». В голосе Вальгарда проскользнула застарелая боль и безграничная усталость. Я догадывалась, что он до сих пор защищает Сальвингард без народной любви. Но как же сложно постоянно спасать тех, кто тебя боится и ненавидит. Некоторые быстро поняли, что к чему, и стали нашими союзниками. Дракон перевел взгляд на едущую впереди Тайру. Кто-то пересмотрел свое отношение со временем. Но большинство до сих пор боится моих людей. Думаю, ты заметил. «Да», — горько кивнула. Дорога до храма оказалась дальней, и чтобы немного сократить путь, проехали через деревню ремесленников. Несмотря на раннее время, на улицах было много рабочих, и не заметить их холодные, настороженные взгляды было сложно. Если бы ехала без плаща и маски, закрывающей нижнюю половину лица, решила, что дело во мне. Но форма драконьего гвардейца делала меня неотличимой от других спутников владыки. «У Ангаарха много слуг, и не все выглядят как чудовища», — продолжил Вальгард. Они скрываются среди местных, умело поддерживая недоверие к нам и мешая набирать новых воинов. Скарлетт одна из них. Запнулась, поймав его удивленный взгляд, и мысленно отругала себя за несдержанность. Мне сложно придумать другое объяснение ее злодеяниям. Попыталась выкрутиться. Дракону полностью доверяла, но Гаррет четко дал понять, что не имел права говорить со мной о темном близнеце, и подставлять его не хотелось. Да, я подозреваю, что старшая Янгроу как раз была адептом мертвого пламени, кивнул владыка. Мертвого пламени? Насторожилась, вновь вспомнив слова Гаррета. Феникс упоминал, что в его обители находился живой огонь, с помощью которого он проверял души и отправлял их на перерождение. Зато в храме его матери горело мертвое пламя, поддерживающее равновесие магии и защитный купол, мешающий чудовищам проникать в Сальвенгард из пустоши. Именно его я должна была заново разжечь. 5 лет назад в храме Забытой случилась страшная трагедия. Все жрицы погибли, а ворвавшимся внутрь тварям удалось раздобыть несколько искорок священного пламени. Все это я уже знала благодаря Фениксу, но виду не подала, жадно ловя каждое слово. С их помощью повелитель создал свое темное пламя, в насмешку назвав его именем настоящего артефакта, продолжил дракон. С тех пор этот амулет дарует чудовищам устойчивость к большинству наших заклинаний и позволяет использовать запрещенные подчиняющие плетения. Об этом тоже слышала, но лишь сейчас поняла, на что рассчитывала Скарлетт, валившись в кружевах в спальню Вальгарда. Хотела крепко приложить его управляющим заклинанием, но что-то пошло не так. Арканы адептов мертвого пламени не оставляют следов, поэтому членов этого культа еще называют магами без тени или безликими, добавил дракон. Их деятельность доставляет не меньше проблем, чем обычные твари, а иногда и больше. Совет. Они и туда просочились? Уточнила, переведя взгляд на Тайеру. Леди Тольера говорила, что старейшины представляют для меня угрозу. Да, мы уверены, что среди советников есть сторонники повелителя. Не стал отрицать владыка. Но если удастся разжечь настоящее пламя, они потеряют часть способностей, и вычислить их будет намного проще. Надеюсь. Вздохнула, поёжившись от очередного порыва ветра. Дальше ехали молча, размышляя каждый о своем. Разговор с драконом многое расставил по местам, как и бессонная ночь за книгами. Мне все же удалось проломить блок Сайран. И пусть пока я читала медленно, это значительно облегчало мою адаптацию в новом мире. Порывшись в принесенных Гарретом книгах, нашла информацию об остальных амулетах, поддерживающих завесу. Один находился в хранилище королевы Дриад и удерживал защитный купол над Великим лесом. Он защищал от монстров изумрудную обитель, в которой разместили часть уцелевших фейри. А второй был замурован в блуждающем храме. По слухам, это святилище было первым в Сальвенгарде, и построил его один из учеников Творца, наделив способностью свободно перемещаться по миру. До недавнего времени храм находился на территории Самоцветного Королевства. В нем первые заключали браки, получая благословение Эликиер, хрустальных духов-хранителей, и проводили обряд инициации юных фейри и фениксов. После разрушения Самоцветного Королевства охотниками храм переместился во владение герцога Янгроу и теперь сам появлялся, когда считал необходимым. Я очень надеялась, что святилище и нам изволит показаться, а еще мечтала увидеть Эликьер. В книгах Гаррета они описывались как сказочно красивые мотыльки с крыльями из хрустального кружева. Но кроме внешней красоты... Бабочки обладали мудростью древних и знаниями, способными помочь нам уничтожить чудовищ. Ты говорил, что Скарлетт — некромант и училась у одного из лучших магов смерти. Первый нарушила тишину. Выходит, этот ангаарх может оживлять своих слуг? Не всех, но многих, — нехотя признался Вальгард. Себя он также может воскрешать. И это еще одна причина, по которой его так сложно победить. Сложно — это мягко сказано. Пока я вообще не представляла, как бороться с этой нечистью, но больше ничего спросить не успела. Из-за поворота выскочила небольшая лиса и, махнув хвостом, рванула вперед, уводя нас за собой в чащу. А вокруг кольцом вспыхнула сложнейшая иллюзия. Вальгард предупреждал, что мы не можем просто так ввалиться в храм. Это привлечет ненужное внимание и моментально выдаст наши планы. Поэтому и предложил доехать до окрестностей с патрульными, а затем незаметно отделиться от них и пройти лисьими тропами. «Мудрейший старейшина Дайши», — спешившись, дракон поклонился лису. Тот почтительно опустил мордочку, и я едва сдержала улыбку. В зверином обличье Дзинка выглядел невероятно мило. Но главное искушение было впереди. Когда дракон показал мне иллюзию лисов, я вскрикнула от восторга. Настолько они были очаровательными. Эти пушистые плюшевые ушки, роскошные хвосты, аккуратные носики. Ну как можно воспринимать их серьезно? Я даже не представляла и перед поездкой повторяла как мантру. Не смотреть на уши и хвосты. Не смотреть, не смотреть. По лисьим меркам любопытное разглядывание было верхом неприличия. Даже когда Дзинка находился в звериной форме. Борясь с соблазном, перевела взгляд на удаляющийся отряд. Патрульные заранее получили четкие инструкции и никак не отреагировали на появление лис. Наши иллюзии следовали за ними, поддерживая легенду, что драконы просто патрулируют территорию. Не зная правды, никогда бы не догадалась, что под видом обычного дозора разыграли такую спецоперацию. «Леди Альена, при посторонних дракон вновь перешел на «вы». Позвольте помочь». Он подал мне руку, помогая слезть с лошади. За 2 часа езды у меня затекло все, что можно. И предложенная помощь оказалась весьма кстати. «Благодарю», — просипела, едва сдерживая стоны и кряхтения. Ездить верхом я умела, поэтому пережила заезд без синяков, но спина все равно ныла. «Мое почтение сыновьям Великого Леса», — как можно изящнее поклонилась лису. Вальгард пояснил, что Дзинка очень щепетильна, когда дело касается манер и традиций. Любая встреча с ними напоминала замысловатый ритуал, сотканный из множества нюансов и подводных камней. Но мне повезло. По меркам Дзинка встреча в лесу относилась к разряду военных операций. Поэтому церемонии временно отошли на задний план. Достаточно было обычной вежливости и правильного поклона. В этом лисы напомнили земных самураев, и, чтобы сдержать неуместные эмоции, мысленно представляла на месте пушистого зверька сурового воина. «Для меня честь познакомиться с дочерью волны океана», — неожиданно четко и внятно ответил лис. «Жаль, что наша первая встреча случилась в столь сложных обстоятельствах. Но, смею надеяться, нам еще выпадет шанс выпить чаю в обители мудрости. Мы также надеемся на это». Дракон вновь поклонился. «Следуйте за мной. Мои братья уже проверили дорогу. Подступы к храму свободны, но не стоит медлить и испытывать удачу». Поблагодарив лиса, скользнули за ним вглубь древнего леса. Магия чаще тут же легла на плечи невидимой шалью, окутывая уютным коконом и скрывая нас от чужих глаз. Здесь можно было не бояться поисковых плетений охотников, но и задерживаться не стоило. Неподалеку раскинулась обитель Дриад, и ради нашей вылазки дочерям леса пришлось поставить дополнительный купол, чтобы мои крылья не вступили в резонанс с силой других хрустальных леди. Вальгард пояснил, что любой щит имеет свои ограничения, поэтому они и разделили первых на небольшие группы перед тем, как прятать. А в Великом лесу и без меня собралось критически много фейри. Идти пришлось быстро, не задерживаясь и не отвлекаясь на местные красоты. Но я все равно украдкой вертела головой, чувствуя себя любопытным ребенком. Древняя роща очаровала величественной, совершенной красотой и буйством красок. Огромные хвойные деревья, напоминающие великанов из старинных легенд. Вековые дубы с изумрудными листьями. Изящные осинки и роскошные глицинии с алыми ветвями, стекающими до земли цветущим водопадом. Древняя чаще завораживала, проникая в сердце с первого взгляда и вдоха, наполненного томительным ароматом трав и цветов. Казалось, могу бродить здесь вечно, любуясь пленительными пейзажами и слушая мелодичное пение птиц. Но чем ближе подходили к храму, тем тревожнее становилось на душе. Я еще не видела святилища, но крыльями чувствовала исходящую от него ауру боли и смерти. За 5 лет она ни капли не ослабла и давила могильной плитой. Даже не зная о судьбе жриц, несложно было догадаться, что здесь произошли жуткие события. Хотелось сбежать. Страх растекался по венам ледовой лавины, парализуя и лишая воли. Но я как мантру повторяла, что не допущу новой резни, и упрямо шла вперед. «А вы отлично держитесь», — неожиданно услышала задумчивый голос. Обернувшись, увидела идущего чуть позади помощника Вальгарда. Я хорошо запомнила этого дракона. Он был при стычке в подземельях. Вспыльчивый, резкий, но преданный владыке до мозга костей. Рагнар напоминал действующий вулкан, готовый взорваться в любую секунду. Но сейчас в его синих глазах не было ни капли злости. «Немногие способны выдержать ауру мертвого храма», — продолжил дракон. «Мне казалось, он давно опечатан?» — нахмурилась. «Разве нет?» «Только вход в святилище, но не подступы к нему», — пояснил Рагнар. «Поэтому не удивляйтесь, увидев развешанные на ветках алые ленты и ожерелья. И когда выйдем на поляну, постарайтесь не наступить на чьё-нибудь жертвенное украшение или монетку», — добавил Вальгард. «Хоть жрицы давно погибли, местные до сих пор приносят дары, оставляя их прямо на земле». «А как же грабители?» — удивилась. «После того, как твари сожрали варганских наемников, пытающихся обчистить храм, жертвенное золото и серебро считается проклятым», — ответил Рагнар. «За 5 лет нашелся только один недоумок, рискнувший собрать дары в мешок. Но уйти ему не удалось. Духи заблудших убили его, едва он приблизился к краю поляны». От слов дракона невольно поёжилась. Алчность и глупость некоторых людей поражала. Но сейчас меня больше насторожили новости о призраках. Гаррет предупреждал, что после трагедии ему и сиренам пришлось взять на себя обязанности жриц, провожая заблудших в обитель смерти. Если это так, откуда здесь духи? «Этот случай окончательно закрепил за храмом славу гиблого места», — продолжил Вальгард. «Но древние традиции не так легко забыть, особенно если они магически обоснованы. После того, как правитель Алой пустыни запретил паломничество и возложение ритуальных даров у подножия Ерванского храма, его земли захлестнуло нашествие неупокоенных душ», — перехватил инициативу Рагнар. «Дело в том, что Варганда граничит с земной границей пустоши, и пустынники чаще остальных гибнут от ее ядовитых туманов, проклятий и нападения тварей. Их души нередко путаются в паутине межмирья, а выбраться из нее без помощи жриц или хранителей океана невозможно. Только вернуться в Верхний мир в качестве неупокоенного. Поначалу Вейн Ландегра пытался утаить свой промах. Но правда все равно вскрылась», — добавил Вальгард. «Запрет пришлось снять. И маги со всех краев Империи вновь хлынули в Ервану с дарами. Правда, теперь дары приносят хозяину, а из-за призраков жриц, отказавшихся уйти на перерождение, и ожидающих преемницу, мало кто рискует подходить слишком близко», — доверительно сообщил Рагнар. «Большинство приносят украшения на границу Великого леса, передавая дриадам или дзинка, а уже они раскладывают их у подножия храма». «А как добираются до святилища те, кто хочет лично возложить дары?» — уточнила, пытаясь скрыть тревогу. «О духах меня никто не предупредил. А ведь это существенно меняло дело. Хорошо еще, что к пламени со мной будут спускаться только Вальгард и Тайр. С ними я уже все обсудила. Даже если призраки выдадут мою тайну, их это не удивит. Над лесом раскинут древний купол, пересечь который можно лишь с разрешения дриад. Поэтому самые отчаянные маги обходят обитель вдоль берега Сакара. Или едут к храму через Ервану», — ответил владыка. «Таких безумцев мало, и случайная встреча исключена. но я все-таки отправил вперед лисьих разведчиков. Они предупредят нас, если кто-то рискнет лично возложить дары у ступеней храма. Почему сразу не рассказали о призраках? Я выжидающе посмотрела на Вальгарда. Неужели он думал, что испугаюсь и откажусь от первоначального плана? Кроме подготовки к вылазке, нужно было закончить дела в штабе и проверить, как расселили остальных в Фейре. Учитывая, что мы выезжали за 2 часа до рассвета, предупредить вас о духах я просто забыл. Честный ответ дракона приятно удивил. Сайран обязательно бы напустила туману, прикрывшись очередным законом равновесия, из-за которого мне нельзя ничего говорить заранее. Настораживало и огорчало, что Вальгард совершенно не отдыхал. И если так продолжится, ему никакая хрустальная магия не поможет восстановить силы. Впрочем, я недалеко от него ушла. Не переживайте, духи опасны лишь для воров и тварей, пытающихся прорваться в святилище, продолжил владыка. Нас они не тронут. Обычным гостям жрицы редко показываются. В голосе Рагнара проскользнули виноватые нотки. Он первым завел этот разговор и переживал, что напугал меня. Если решите сегодня не спускаться к пламени, а просто осмотреться, то, возможно, мы их вообще не увидим. Дракон знал об истинных причинах нашей вылазки. Вначале я переживала, не опасно ли посвящать в тайну кого-то еще. Но Тайра пояснила, что все черные драконы связаны с Вальгардом клятвой крови. И в их преданности можно не сомневаться, в отличие от новобранцев, присылаемых советом. А Латиф, маг-северянин, по милости которого я едва не утонула в казематах, как раз был из местных. Поэтому нельзя судить по его поступкам весь штаб. Зато Рагнар и во время стычки в тюрьме успел показать характер. Я прекрасно помнила, что именно он хорошенько врезал Талифу, брату Латифа. Едва тот обвинил меня и хозяина океана в сговоре и лжи. Теперь же, когда дракону рассказали о моем жреческом прошлом, он и вовсе был за меня горой. «Леди Альена, да не бойтесь вот так!» Рагнар ободряюще улыбнулся. «Вы же недавно и сами были призраком». Заметив, как я побледнела, тут же исправился. «Ну, в смысле, с сиреной». Их иногда называют морскими духами или дочерями пучины. Но вообще я имел в виду не это, а то, что вы для жриц своя. Некромант был слишком прямолинейным в своих высказываниях. Дипломатия явно не его конек. Но искреннее желание поддержать меня тронуло. «Я боюсь не нападения, но вы сами сказали, что духи ищут преемницу», — пояснила. «А вдруг моя кандидатура их не устроит?» «Об этом даже не переживайте», — заверил Вальгард. «Печати хозяина и желания помочь достаточно, чтобы вас приняли». Слова дракона приободрили. Радовало и то, что Гаррет обещал не только обучить меня всему необходимому, но и подстраховать в момент самого ритуала. Во время ночного концерта он дважды появлялся в особняке, но ощущала его присутствие только я, как и то, что Феникс осторожно ослаблял заклинание, сдерживающая хрустальный дар. Я чувствовала, как с каждой песней крылья становились все сильнее. И утром Иоланта подтвердила, что моя сила значительно выросла. Осталось только научиться ею пользоваться. Из-за поворота неожиданно вышмыгнул лис-разведчик. Вскинувшись на задние лапки, он тихонько сообщил «чисто» и жестом приказал следовать за ним. Разговор о призраках пришлось свернуть. Но едва прошли еще немного, взгляд зацепился за обгоревшее дерево, украшенное алыми лентами и бусами. Едва подошли ближе, рассмотрела, что украшения сделаны из рябины. А на лентах белыми чернилами выведены женские имена. Ирельена, Вильена, Лальена. Это дерево павших. На лентах перечислены имена погибших жриц. Считается, что перед приближением к храму следует оставить дары и мысленно помолиться. Пояснил Вальгард, достав из артефакта хранилища 2 кольца. Одно отдал мне, а второе, опустившись на колено, спрятал в корнях дерева. Эту традицию соблюдают далеко не все, но я привык чтить души защитников. Такой подход мне нравился, и хоть местных молитв не знала, обратилась к духам как умела. Я пришла с миром. чтобы вернуть вам все уничтоженное слугами повелителя и разжечь священное пламя. Еле слышно прошептала, положив кольцо рядом с дарами Вальгарда и коснувшись кончиками пальцев печати хозяина. Клянусь, что не замышляю ничего дурного и искренне хочу помочь. На первый взгляд ничего не произошло. Только порывистый ветер налетел, растрепав пряди моих волос и всколыхнув ленты на жертвенном дереве. А на душе неожиданно стало светлее. Жуткая гнетущая аура храма отступила, словно духи и впрямь приняли нас. «Пойдемте скорее», — поторопил лис, едва остальные положили свои дары. Дальше шли очень быстро, лавируя между разложенными на земле лентами и украшениями. Но едва лес закончился, и мы оказались на голой выжженной поляне, дыхание перехватило от горечи и леденящей тоски. Стены прекрасного белоснежного храма покрывала жуткая чернильная паутина. А вдали, за полоской безбрежного океана, виднелись пугающие черные башни, окруженные алыми огнями и мрачными, похожими на огромных спрутов облаками. Зрелище пугало до дрожи. И хоть раньше не видела ничего подобного, сразу догадалась, что это. Пустошь. Просипела, невольно потянувшись к кулону с остатками зелья. Перед вылазкой не успела встретиться с Гарретом и съесть парочку плодов ягрель из его обители. Поэтому утром добавила в чай одну каплю эликсира фениксов. С ним чувствовала себя уверенней, но к такому оказалась не готова. «Леди Альена, нам лучше поторопиться». Вальгард подхватил меня под локоть, выводя из ступора и увлекая за собой. «Эти башни». «Руины Лирианты, города Фейри и Фениксов», — пояснил дракон. «Когда его заняли чудовища, мы объединились с уцелевшими первыми, лояльными магами из Совета и хозяином океана, создав вторую завесу, специальный купол, запечатавший тварей на материке. Сейчас он ослаб, но по-прежнему сдерживает охотников, не позволяя ворваться в империю многочисленной армией. А те твари, что кружили вокруг особняка? Единичные отряды. Они не идут ни в какое сравнение с той ордой монстров, что скрывается под обломками самоцветного королевства. И легионом охотников, который Ангаарх сможет призвать из Межмирья, если рухнет настоящая завеса. От слов дракона пробрал озноб, и я практически взлетела по ступенькам, первой добравшись до входа в храм. Хотелось не просто разжечь пламя, но и лично открыть филиалы святилища в каждом городе империи, лишь бы остановить эту магическую чуму. Словно услышав мои мысли, двери со скрипом распахнулись. Сердце пропустило удар. На миг показалось, что это призраки жриц вышли навстречу. Но, всмотревшись в мрачные глубины храма, так никого и не увидела. Только по мраморному полу растекался густой молочный дым, а вдали за колоннами звенело пугающее эхо, напоминающее одновременно скрежет ногтей по стеклу и чей-то пронзительный плач. Невольно вспомнили земные легенды о Банше. Во время путешествия по Ирландии слышала множество поверий, но больше всего запомнились рассказы о том, что по следам ночных плакальщиц стелится зачарованный туман, а их замогильный крик всегда предсказывает чью-то смерть. Я не знала, связан ли странный звук с духами или просто ветер гуляет по руинам, но надеялась, что спуск к пламени обернется благом для нас и гибелью для Ангаарха. Коротко помолившись и мысленно извинившись перед призраками за то, что потревожили их вечный покой, первая вошла в храм. Звук моих шагов прогремел подобно набату, сливаясь с тревожным подвыванием. А через миг впереди вспыхнул небольшой огонек, и мраморный пол неожиданно заиграл разноцветными бликами. «Ступайте осторожнее и смотрите под ноги», — предупредил Вальгард. «Здесь много осколков». Почему их до сих пор не убрали? Удивилась, покосившись на искрящиеся крошево из зеркал и витражей. Убирали, но они каждый раз телепортировались обратно, пояснил Вальгард. Их даже смести ближе к стенам не получилось. Думаете, это призраки защищают храм? Тихонько спросила. Не хотят, чтобы из него хоть что-то вынесли? Все может быть. Дракон неопределенно пожал плечами. Но мы в любом случае не собираемся ничего забирать. Так что волноваться не о чем. Повинуясь приказу владыки, магический фонарик скользнул вперед, освещая наш путь, и мы неспешно направились вглубь храма. Пока просто осматривались. Вальгард предупредил, что во время первого визита лучше не рисковать, пытаясь зажечь пламя. Достаточно прочувствовать ауру храма. Зная историю этого места, понимала, что будет нелегко, но даже не представляла, насколько. Магия святилища давила гранитной плитой, проникая под кожу с каждым порывом ледяного ветра. По мере продвижения температура воздуха понижалась, и чем дальше заходили, тем холоднее и страшнее становилось. Грани реальности будто стирались. И я уже сомневалась, кто призрак, а кто настоящий. Казалось, в этом месте все равны и одинаково эфемерны. В какой-то момент я перестала слышать звуки своих шагов, а наши тени растворились в клубящейся дымке тумана. Он становился все гуще, растекаясь по полу молочными реками и напоминая легенды о загробном царстве. «Леди Альена, вы в порядке?» Вальгард легонько коснулся моей руки. «Как себя чувствуете? Если хотите, можем вернуться». «Я настолько плохо выгляжу?» Нервно улыбнулась. Вернуться и впрямь хотелось. Но я понимала, если сбегу сейчас, второй раз меня сюда не затянут даже силой. «Вы выглядите как девушка, собирающаяся упасть в обморок». Голос дракона звучал ровно и невозмутимо, словно мы обсуждали погоду. Но лицо было бледно-серым, а под глазами красовались сизые круги. Словно это место тянуло из него силу. «Вы тоже», — ляпнула, не подумав, и тут же спохватилась. «В смысле, я имела в виду...» «А знаю, что выгляжу ужасно». Дракон ничуть не смутился. «Мы дошли до арки, за которой начинается Нижний мир». Тревожные догадки оказались верны, и теперь чувствовала себя Персефоной, застывшую у врат царства Аида. Главное, случайно не съесть зернышко граната. «Долго находиться здесь могут только жрицы, призраки и слуги смерти», — продолжил Вальгард. «Но, по правде говоря, я ожидал худшего. Храм хорошо принял нас. Но вы же некромант», — охнула, вспомнив слова Тайра. «Разве вы не должны чувствовать себя здесь? Ну, хотела сказать, как дома, но побоялась, что меня неправильно поймут». «Некроманты — это заклинатели смерти, а не ее проводники», — поправил меня дракон. «Мы можем призвать душу погибшего, поднять орду зомби. Хотя чаще всего наоборот, упокаиваем чудовище, буйную нечисть. Но мы не способны уйти вслед за заблудшей душой и вернуть ее на тропу перерождения. Или призвать путеводную звезду, чтобы указать духам дорогу в обитель хозяина. Зато это можете сделать вы, леди Альена». Раскинувшаяся впереди арка неожиданно вспыхнула белоснежным заревом, и из нее вышел Гаррет. Судьба жрицы нескольких десятков душ, заблудившихся на тропах, недосягаемых даже для меня и сирен, в ваших руках. Появление Феникса ошарашило. Мы не договаривались о подобном, и я лихорадочно соображала, что заставило его пересмотреть план. Неужели Скарлетт пошла в наступление? «Мое почтение хозяину океана и стражу живого огня». Вальгард первым вспомнил о манерах и поклонился. Остальные молча последовали его примеру. Я крыльями чувствовала их тревогу. Зато моя, на удивление, начала стихать. Гаррет не из тех, кто заходит издалека. И случись что-то плохое, сразу бы сообщил. Понять бы еще, что означают его слова о заблудших. Я ведь пока ничего не умею, или все же умею. Перед глазами вспыхнули обрывки ночного концерта. Пытаясь защитить малышку Фейри, я пела, вкладывая душу в каждую строчку и превращая мелодию в заклинание и молитву. Другой магией не владела, но, возможно, в сочетании с силой хозяина мой голос станет путеводной звездой и для призраков. «Ты быстро вникаешь в суть». Ответ Гаррета прозвучал неожиданно ярко, словно раздался в моей голове. «Да, я перешел на ментальную связь», — подтвердил, прочитав мои мысли. Так проще и быстрее. К тому же не все могу рассказать в присутствии Вальгарда и остальных. Но они знают закон и подождут. У нас снова проблемы? Смотря с какой стороны посмотреть. Уклончиво отозвался Феникс. В этот же миг очертания храма пошли рябью. И вместо утопающей в тумане арки увидела мерцающую паутину, сотканную из тысячи зеркальных осколков. От искрящихся всполухов заребило в глазах, и я невольно зажмурилась. Только это не помогло. Странная картинка не исчезла, а стала намного четче. Мне даже удалось рассмотреть бьющихся внутри зеркал призраков и жуткие ядовито-зеленые шары, плавающие над паутиной. От них во все стороны тянулись склизкие щупальца, а заточенные в осколках души тянулись к ним, будто к спасительным огням. Повелитель приказал найти новорожденную Фейри любой ценой. Поэтому его первая наложница. Гаррет выделил конец фразы интонацией, явно намекая на Скарлетт. Его первая наложница призвала болотных плакальщиц. Продолжил, указав на пролетающий неподалеку зеленый огонек. Это духи магов-отступников, способных своим криком призвать заблудившиеся в паутине души, заманив их в ловушку. «Но зачем?» — воскликнула с отвращением, покосившись на очередной шарик. Плакальщицы питаются заблудшими. Но известная нам леди решила таким способом не только восстановить свои силы, но и выдернуть из обители духа Рейвена, брата Иоланты и отца новорожденной Фейри. «Разве такое возможно?» Просипела, в который раз ужаснувшись немыслимому коварству и вероломству темного близнеца. «Ты же лично проводил его дух». «Верно, но лабиринт, связывающий верхний и нижний мир, хранит магический след погибшего в течение нескольких дней», — пояснил Гаррет. «И пока он окончательно не растворится, сильные некроманты могут выдернуть душу обратно». «Они хотят добраться до малышки с помощью Рейвена?» — догадалась. «Скорее подчинить его, превратив в безумное чудовище, и натравить на собственную семью», — ошарашил меня Феникс. «Благодаря истинной связи с Лай и мощной связи с дочерью и сестрой, Рейвен легко пройдет к ним сквозь любой купол. А дальше?» Гаррет запнулся, но суть была ясна и без слов. «Я могу защитить его, перекрыв выходы из обители. Но даже моих ресурсов не хватит, чтобы спасти всех». «Ты сказал, в моих руках судьба жрицы и нескольких десятков заблудших душ», — напомнила. «Речь о них?» — указала на огромный осколок, из которого, словно в трансе, выбирался призрак молоденькой девушки в белоснежном свадебном платье. Ее глаза были завязаны черной лентой, а тонкие, унизанные браслетами руки доверчиво тянулись к пульсирующему зеленому огоньку. «Да. Сейчас я могу защитить либо души тех, кто недавно умер и может покинуть обитель, откликнувшись на зов плакальщиц. Либо спасти тех, кто после смерти жриц блуждал на тропах, недосягаемых для меня и сирен», — ответил Гаррет. «Но если согласишься помочь, есть шанс вытащить из капкана всех». «Согласна», — воскликнула, не задумываясь. Иллюзия тут же испарилась, развеявшись сероватым дымом, а мой ответ пролетел по храму гулким эхом. Я не сразу сообразила, что произнесла это вслух. «Леди Альена». Стоящий в арке Гаррет протянул мне руку. На миг, обернувшись к остальным, кивнула, давая понять, что со мной все хорошо, и я уверена в принятом решении. Не знаю, как много им было известно, и слышали ли хоть часть разговора, но в их глазах плескалось неподдельное восхищение и уважение. А татуировка пары неожиданно потеплела, передавая мне эмоции Вальгарда. Это приободрило, позволив хоть на секунду почувствовать простое человеческое тепло, солнечным лучиком пробившееся сквозь мрак и туманы Нижнего мира. Шаг. Еще один. Я спускалась во тьму под руку со смертью. Но страха больше не было. только безграничное желание помочь заблудшим. Умирая в своем мире, ничего не почувствовала. Не было ни света в конце туннеля, ни проносящихся перед глазами воспоминаний, ни сковывающего холода. Все случилось мгновенно. Казалось, я всего лишь моргнула, а очнулась уже здесь, в чужом теле и мире. Но заблудшие души. Гаррет говорил, что большинство он успел спасти. Зато некоторые бродили по Межмирью со времен падения храма. А ведь прошло почти 5 лет. Не представляю, какие муки испытывали призраки. Ступеньки неожиданно закончились. Теперь мы шли по искрящемуся, словно высеченному из белоснежного льда мосту. А вокруг кипела багряная вода, заставляя вновь вспомнить легенды о Хароне, переправляющем призраков через реку Стикс. «Осторожно!» Гаррет остановился и спрыгнул на небольшой плот, подавая мне руку. Вздохнув, шагнула вслед за ним. Плот под ногами покачнулся, но я быстро нашла точку равновесия и, едва Феникс призвал весло, осторожно переместилась в центр, чтобы не мешать. «Готово. Если скажу нет, это что-то изменит», — уныло отозвалась. «У нас в таких случаях говорят, поздно бежать с плота, когда вокруг мертвые воды», — хмыкнул Гаррет, оттолкнувшись от мостика веслом. Незамысловатая шутка разрядила обстановку. И пока плыли к месту назначения, мысленно распевалась, готовясь призвать силу. Гаррет снял ограничения с хрустального дара и предупредил, что здесь могу колдовать свободно, не боясь приманить охотников. «Приехали». От слов Феникса кожа покрылась мурашками. Я была абсолютно не готова. «Алиена, ты справишься». Отложив весло, он начертил в воздухе сверкающую алым руну. «Повтори этот знак, но вложи в него хрустальную магию». После тренировки с Тайрой я побаивалась местных рун, но приказ все же выполнила. На удивление получилось с первого раза, и едва знак охватило серебристое сияние, на меня обрушилась чужая боль. А в ушах зазвенело от пронзительных криков плакальщиц, зазывающих души магов в смертельную ловушку. «На тебе призраки лабиринта». Гаррет начертил еще одну руну. И туман вокруг плота неожиданно рассеялся, позволяя рассмотреть окружающую нас пещеру и две громадные арки. Внутри той, что была ближе ко мне, увидела ту самую паутину из осколков, которую в самом начале показывал Феникс, а сквозь вторую арку просматривались очертания величественного храма и проплывающие мимо русалки. «Это сирены», — бегло пояснил Феникс, едва в арке вновь промелькнул дивный призрак с молочной кожей и серебряными волосами. Хвоста не видела, но белое, похожее на свадебное платье девы, заканчивалось рваными лохмотьями, отдаленно напоминающими щупальца осьминога. «Они помогут нам». Словно почувствовав, что речь о ней, сирена помахала мне рукой и тут же скрылась за обломками затонувшего корабля. «Пора», — скомандовал Гаррет, оплетая вторую арку магическим щитом. И в этот же миг рыдания плакальщиц стали еще громче. Вначале приняла их за пронзительные крики. Теперь же я смогла разобрать отдельные слова. Язык был мне незнаком, поэтому призывом плакальщиц не вняла. Но местные души наверняка понимали их. Если сейчас исполню земную песню, у врагов будет преимущество. Заблудившийся интуитивно среагирует на что-то привычное. Местных песен выучить не успела, но точно помнила, что во время вынужденного концерта в казематах сирены отвечали мне без слов, играя голосом и переплетая свое пение с плеском волны раскатами грома. Пожалуй, последую их примеру. «Помогите, молю», — мысленно прошептал, обратившись к крыльям. Ответом мне стал нежнейший перезвон. Его и взяла за первые аккорды, продлив звучание собственным голосом. Вначале едва слышно и всего на миг, мягко скользнув по хрустальным переливам, как по льду, затем увереннее и громче, словно приглашая магию спеть вместе со мной и бросая вызов надрывному визжанию плакальщиц. Нежность и шелк, плеск зачарованных волн против ненависти и лжи, завернутый в бархат ядовитых обещаний. Голоса проклятых духов звучали все громче, отвечая на мой зов, сливаясь с ним и пытаясь переиграть. А ярость Скарлетт с каждой секундой становилась все осязаемей. Темный близнец не знал, кто выступил против него, и бросил в бой всех приспешников. Но на помощь мне пришли сирены и жрицы. Белоснежные, словно сотканные из тумана, призраки выскользнули из кипящей воды, кольцом окружая плот и вплетая в мое заклинание свою магию. Они отдавали последнее. Огненные искры, все это время поддерживавшие в них жизнь. Но в серых, как сталь, глазах не было сожаления. Лишь неподдельное облегчение. Духи признали меня и готовились уйти в вечность, оставив храм и пламя новой хозяйки. Судьба твоя написана росчерками молнии, спета штормом, а мертвое пламя — твой дар и проклятие. Чужой голос просочился в мысли шелестом осенних листьев и вороновых крыльев. Я же взяла то, что не должно было быть моим, а взамен отдам часть души. Прими мой дар, ведьма, и сохрани тех, кого я защитить не сумела. Слова незнакомки растворились в водовороте чужих голосов, но ее магия хлынула штормовой волной, наполняя мои крылья невиданной силой. Дикой и необузданной. Словно сотканный из огня и весенних гроз. Пронзительный, неуловимо похожий на силу Скарлетт. Но в то же время удивительно чистый. Соло. Здесь. Во имя океана. Неужели я могу вытащить и ее? Тебе меня не спасти, забудь. Спешно ответил дух. Я видела новое будущее. Моя судьба написана на осколках неба. И искупление за гранью твоих возможностей. Я сама должна пройти этот путь, исполнив клятву, которую дала пряхам в обмен на новую судьбу. Но если разобьешь тень наложницы, поможешь мне вырваться из плена и ступить на путь перерождения. Ответить я не успела. Соло исчезла, не прощаясь, оставив часть своей магии. А вдали вновь раздались пронзительные крики плакальщиц. Слуги тьмы пошли в наступление, и мне не оставалось ничего, как ответить тем же. Хрустальный перезвон, рокот волны, раскаты молний, шепот чужих снов и вечность в клубах белоснежного тумана. Я переплетала свою магию с энергией духов и сирен, вырисовывая голосом, словно кистью, тропу для заблудших, и с каждым аккордом уводя их все дальше от ядовитых щупалец плакальщиц. «Пой, ведьма, пой!» — заклиная воды мертвой реки. Пой, превращая в пепел планы врагов и спасая тех, кто годами блуждал в пустоте. Играй на струнах из чистейшего хрусталя, сплетая свою магию с энергией чужих душ и разжигая огонь в давно остывших сердцах. Ведь он и есть главная ценность забытого храма. Мертвое пламя. Надежда и рок этого мира. Наш единственный шанс спасти первых и победить чудовищ. Пой, ведьма, и прими наш дар. Одна из жриц шагнула вперед, касаясь ладонями груди, и между белоснежными пальцами искрящейся лентой проскользнул золотистый огонек. Крохотный, едва заметный. Казалось, малейшее дуновение ветра может затушить его, и, поддавшись неведомому порыву, я призвала силу крыльев, наполняя подарок призрака хрустальной магией. Вспышка. И тлеющая искорка превратилась в столб пламени. А через миг жрица поклонилась мне и бесстрашно шагнула в него, с улыбкой растворяясь в зачарованных всполохах. «Леди Ирильена, мы принимаем твою душу». Голоса сирен прошелестели подобно приливу, а к искрящемуся столпу пламени шагнул следующий дух. С точностью повторяя ритуал и выкупая свободу за искорку мертвого пламени. Все эти годы жрицы хранили последние всполохи артефакта в своих сердцах, ожидая ту, что сумеет разжечь костер из тлеющих углей. Рильена, Вильена, Лальена. Имена проносились с быстротой горной реки, а ритуальные речи сирен переплетались с моим пением, разливаясь по храму симфонии смерти и перерождения. Я не знала, сколько душ уже прошло через пламя. И давно потеряла счет времени, растворившись в перезвоне хрустальных крыльев и всполохах мертвого огня. Древний артефакт входил в полную силу. а жуткие, пробирающие до костей вопли плакальщиц становились все тише. Скарлетт и ее слуги теряли позиции с каждой освобожденной душой. Зато за моей спиной множилась невидимая армия. Призраки щедро благодарили за помощь, делясь не только магией, но и мудростью. Проходя сквозь бушующее пламя, они дарили мне частичку себя, отдавая одно короткое, но безгранично ценное воспоминание о ритуалах, проводимых в храме до трагедии, магических законах этого мира и редких плетениях, способных усилить завесу и ослабить повелителя чудовищ. Я жадно впитывала новые знания, шаг за шагом воскрешая сердце храма, и чувствую, как моя хрустальная энергия все теснее переплетается с магией мертвого пламени. Вначале это пугало. Казалось, еще немного, и я уйду вслед за призраками, навеки заблудившись во мгле и холоде проклятого лабиринта. Но каждый раз, когда доходила до грани, татуировка пары оживала, наполняя тело энергией Вальгарда, живой, искрящейся, сотканной из огня и тепла верхнего мира. Эмоции дракона оплетали уютным коконом, защищая от промозглой сырости и сияя для меня путеводной звездой. Они алой нитью скользили сквозь зачарованные туманы, не позволяя потерять связь с реальностью. А сирены помогали вытягивать из лабиринта оставшиеся души заблудших. «Пой, ведьма, пой. И прими мои дары». Мужской голос на миг вырвал из транса. Я чудом не сбилась и продолжила ритуал, приветствуя нового призрака. Высокого, статного, одетого в потрёпанную, но до боли знакомую форму с серебряной нашивкой на плече. Точно такой же символ и парящий над ним дракон был вышит на мундире Вальгарда и его адъютанта. Неужели? «Командир Эйрин, мы принимаем твою душу», — ответ сирен подтвердил догадки. Среди заблудших были и черные драконы. Они сменили казавшуюся бесконечной вереницу жриц. Едва призрак командира шагнул в огненный водоворот, в глубине молочного тумана раздался мелодичный перезвон. Вначале решила, что мне показалось, но с каждым новым духом звон становился все сильнее, и едва сквозь пламя прошел последний заблудший, окружающий мир вспыхнул серебристым сиянием и разлетелся на миллионы осколков. А мы с Гарретом неожиданно переместились обратно к арке, ведущей в Нижний мир. Только теперь она не выглядела ветхой, а искрилась и переливалась, словно чистейший бриллиант в лучах заката, а за ней алым заревом пылало мертвое пламя. «Мое почтение 9000 молитв!» Голос Гаррета прогремел набатом, сливаясь с затухающим пением сирен. Разбросанные по полу осколки и обломки колонн неожиданно охватило сапфировое сияние. С каждой секундой оно становилось все ярче, сплетаясь с растекающимися от артефакта алыми нитями и хрустальной магией моих крыльев. Я не понимала, что происходит, но едва концентрация силы стала запредельной, храм начал восстанавливаться. Разноцветное крошево витражей взлетело в воздух и закружило под потолком хороводом осенних листьев, а затем брызнуло во все стороны, вклиниваясь в разбитые рамы ожившей мозаикой. Обугленные колонны вновь становились белыми, как первый снег. На выцветших и выгоревших гобеленах расцветали яркие краски. Заживали даже трещины в мраморе, и уходила давящая, гнетущая аура боли и смерти. Храм воскресал на глазах, наполняясь моей силой и магией чужих молитв.